Глава четвертая. Как Пантелеевну водила. В 50-х годах прошлого века, в скорости после войны, много странного происходило. Иные тогда любили на глаза показываться и часто безобразничали, открыто людей морочили. Особенно в глухих-то углах. Баба Поля примолкла, придирчиво разглядывая вывязанный фрагмент узора. «Ну все, досадливо отмахнулся дед Лёва. Перемкнула. «Поля, очнись! Завела начало, так выкладывай, что хотела рассказать». «Про Пантелеевну, небось, дама?» — вплыла в комнату принаряженная Валентина. «Не надоели тебе наши байки, а, Лид? Пошли лучше в клуб. Там сегодня индийская комедия будет». «Я лучше про Пантелеевну послушаю», — улыбнулась Лида. «У вас так хорошо, так уютно». «Ну-ну», — хмыкнула Валентина. «Каждый развлекается как может. Все, я ушла. Адью». Когда за ней захлопнулась дверь, баба Поля отложила вязание и повернулась к гостям. «Заскучали, наверное. Может, в лото сыграем?» «Да ты издеваешься, Поля!» — вскинулся возмущенный дед. — «Какое лото? Мы ведь на нервах все, очень за Пантелеевну переживаем». Вышло у него это так комично, что Лида невольно рассмеялась. Улыбнулась и баба Поля. «Ну, коль переживаете, так слушайте, что тогда случилось. Произошло все в небольшой деревне. Сейчас от нее даже название не сохранилось. Дело было 12 января. А у местных обычай был под Старый Новый год носить угощение лесным духом. Так повелось, что обязательно оставляли они на поляне под огромным старым еловым деревом бутылочку горькой, сало кусочек, мед, вареники. Кто что мог, то и приносил. Выказывали уважение иным, задабривали. Собрала гостиница Пантелеевна. Положила в корзинку миску вареников да бутылку настойки смородиновой и отправилась в лес. Вышла после полудня, не спешила. Путь недалекий, погода отличная. Морозец, солнце, снег хрусткий, белый. Красота! Идет она, напевает тихонечко, да по сторонам поглядывает. Деревья вокруг высокие, снежной бахромой украшенные. Белка по веткам пробежала, сердито на Пантелеевну застрекотала. Где-то сойки меж собой заспорили, не поделили припасы. Уже почти подошла к поляне старуха, как вдруг позади голос. «Что в корзинке у тебя?» Вздрогнула Пантелеевна, обернулась и видит бабу, по самые глаза укутанную. Да так, что не разобрать, знакомая или нет. Но показалось ей, что это Зинка приезжая. Та точно так от мороза спасалась, вороха одежек на себя напяливала. Спросила на всякий случай. «Зинка, ты что ли?» А та опять. «Что несешь?» «А ты будто не знаешь. Гостинцы. Давай помогу». И руку тянет, вроде как корзинку забрать. Рассердилась Пантелеевна. «Ты грабли-то убери, я сама донесу». Та в ответ. «Дай вареник, голодно мне». «Иди ты, налепила бы сама, раз хочется, лентяйка». Пошла было Пантелеевна дальше. А Зинка теперь перед ней стоит, дорогу загораживает. «Когда успела только? Как смогла?» «Ты чего творишь? Спугала меня!» — отшатнулась от нее бабка. А та опять за свое. «Дай понесу». «Иди ты к лешему!» — осерчала Пантелеевна. Леший — это лесной дух, хозяин леса. Предпочитает оставаться невидимым, заявляя о своем присутствии лишь шумом. Свищет, щелкает, кричит на разные голоса, визжит, дразнится, хлопает в ладоши, сродни эху и шумящему под ветром лесу. «А Зинке то и надо», — захихикала она и рукой поманила, мол, «вместе пойдем». И они пошли. После Пантелеевна делилась с соседками, шепотом, с оглядкой рассказывала. «Идем так редком. Она впереди, я следом. В голове звенит тихонько и пусто, и легкость во всем теле такая, будто не по снегу иду, а плыву, или сила какая меня несет. И главное, понимаю, неладно что-то. Остановиться бы, одежу наизнанку вывернуть или помолиться, да сделать ничего не могу. И вдруг на пути ветка обломанная, моя спасительница, запнулась я и чертыхнулась. Как смогла слово произнести, не понимаю до сих пор, но только отпустила меня сразу же. Смотрю, поле вокруг, и зеленое все. Трава молодая, только проклюнулась, первоцветы куртинками, сиреневые да желтые, теплынь, небо синее, яркое, апрельское. Такое вот наваждение. Корзинка при мне. Только в ней вместо еды черви копошатся и воняет страсть, как противно. Ну, я шубу-то переодела, да знамение крестное сотворила. Молитву завела и почти сразу услышала шум. Пошла на него и в скорости вижу — дорога. Так мне Божье слово помогло. А дальше... ничего не помню, милые. Провал. Чернота сплошная. Как до дому добралась... не могу сказать. После рассказывали, что обнаружилась Пантелеевна на трассе. Вид у нее был всклокоченный и слегка безумный. Шуба вывернута наизнанку, в руке грязная корзинка. Озиралась вокруг растерянно и бормотала. «Как же это? Что же это? Где зима? Зиму верните!» Шофер, что бабку подобрал, сразу узнал ее по фотографии. И в район отвез. Там ее окончательно опознали. Сначала на лечение определили, а потом и домой. С того случая изменилась Пантелеевна. Сделалась тихой и задумчивой. В лес больше не ходила. Зато взяла за правило угощать всех подряд варениками. Выйдет за калитку и всем, кто мимо идет, по варенику предлагает. Да сердится, если отказываются, не хотят брать. Зинку не взлюбила, страсть просто. Как завидит, так руками машет, крестится. Кричит во весь голос. «Изыди, окаянная! Прочь пошла, прочь!» В общем, сдвинулась маленько на почве своих злоключений. Знающие люди говорили, что, скорее всего, уводно бабке в лесу повстречалась. «Уводно?» Дух, обитающий в лесу и приманивающий, уводящий за собой людей, особенно детей. Нечисти-то на святке, самый разгул. Частенько она над людьми забавлялась, морочила, в глушь за собой уводила, да и бросала в незнакомом месте. Но чтобы через зиму переправить, о таком даже и не слышали раньше. Видать, сильно разозлила Пантелеевна нечистую, пожадничала. Ну и получила урок. Вот так-то.